вечерами мы на крыше дома смотрели звездное небо. Снова и снова до рассвета замерзали, завтра осень. Мне на работу, ей на учебу 8. И так каждый день настали будни. Осень все меняет, но и меняет судьбы. Новые знакомства, встречи, клубы. Тут чтобы не ревновать, надо быть глупым. И пока я в интернете, день за днем поднимаю рейтинг. Вечно у микрофона, вечно по марке в куплете. Она одна в телефоне, где мое фото на фоне. Так же как и я, не знает где, кто мы, что мы с тобой наделали, родная. Я попытаюсь устоять, но сам не знаю, как мы выдержали осень. Не на работу, но не на учебу в осень. Да мы прогнали с тобой, только этой зимой нас согреет снег. И белой вьюгой унесет нас домой, в этот дом, где живет любовь. Вот и первый снег. Новый год скоро, но до него еще услышим мы раскаты грома. Конец пары, автобус и дорога. 5 минут нету, а у тебя тревога. Одинокие люди на остановке. Мы среди них, но не в их обстановке. Замерзают о нас, согревают чувства. А раньше было пусто. И пока я в интернете, день за днем поднимаю рейтинг. Вечно у микрофона, вечно по марке в куплете. Она одна в телефоне, где мое фото на фоне. Так же как и я, не знает где, кто мы, что мы с тобой наделали, родная. Я попытаюсь устоять, но сам не знаю, как мы выдержали осень. Не на работу, но и на учебу в осень. Да мы прогнали с тобой только это.